Глава 8. Единственная дорога, по которой можно было ехать, не забредая в созревающие посевы, извивалась узкой в 5-6 шагов лентой с запада на северо-восток. А вдали, там, где она выбегала на берег полноводный, с большими плавнями реки, в окружении сотни разнообразных каменных и деревянных домов, взметнулся ввысь нарядный замок, опоясанный отвесными стенами в виде шестиугольника. Всю долину между лесом и замком на несколько миль вокруг занимали хлебные поля и виноградники. А на западном берегу к реке жались сенокосы и пастбища, будто искали у людей защиты от угрюмой чащи. Мрачные могучие деревья вздымались темной суровой стеной сразу же за луговой полосой, затопив бескрайним морем все вплоть до горизонта. От этого строения казались случайной шелухой, подхваченной весенним паводком. Начинало смеркаться, и людей на полях уже не было. Женщины в основном хозяйничали возле хат в предместье. Из отдаленных пастбищ пастухи гнали большой гурт коров и овец, а несколько здоровенных псов степенно вышагивали вместе со своими хозяевами и только временами бросались завернуть в стадо отбившуюся скотину. На реке кричали встревоженные чем-то гуси, и доносился перезвон железа в кузне. Чем ближе подъезжали к крепости, тем заметнее становилось, какие мощные у нее стены, какой широкий оборонный ров, наполняющийся водой из реки, как высоко вздымаются угловые башни. Над детинцем на высоком шпиле реяло на ветру зеленое полотнище, на котором вблизи удалось разглядеть вышитого серебром могучего сикача вепря-одиночку. Хозяева замка не пожалели ни времени, ни труда, ни денег ради безопасности. Даже неискушенному взгляду становилось понятно, что, имея достаточно запасов, за этими стенами можно не бояться осады очень большого войска. Ворота тоже были сделаны не кое-как. Просвет в толстенных трехметровых стенах закрывался двумя массивными, окованными железом створками, которые запирались толстыми брусьями. А с внешней стороны, при необходимости, могла мгновенно упасть тяжелая решетка, чтобы отрезать атакующий отряд от главных сил. В отличие от Дубровского замка, тут, в Зеленце, всюду чувствовалось присутствие рачительной владительницы. Просторный замковый двор был вымощен плотно подогнанными каменными плитами, а щели между ними выполоты и затерты глиной. Стены всех зданий аккуратно выбелены известью, всюду чисто и подметено. А в вечернем воздухе витали ароматы мясной похлебки, горького дымка, свежескошенного сена. Сам детинец выдавался в центре крепости отдельным сооружением, а его окна, больше похожие на бойницы, начинались на высоте 4 метров. И единственные двери, к которым вела достаточно крутая и не особенно широкая каменная лестница, были едва не массивнее въездных ворот. Все это можно было еще долго разглядывать, но слуги уже взяли коней под уздцы, и все спешились. «Желаешь лично передать графине слова баронеты? Или доверишь их мне?» — поинтересовался у меня Ставр, жестом отпуская слуг и ратников. Младшего вепря в сопровождении Вышемира унесли еще раньше, и рядом с лестницей, ведущей в детинец, кроме нас двоих, остался только переминающийся с ноги на ногу Лукаш. «Никаких распоряжений по этому поводу баронета не давала», — ответил я покладисто. «Поступим так, как будет угодно господину графу». «Чужих ушей здесь нет», — немного подумав, решил Ставр. «Скажи, о чем речь, а там я сам решу, тревожить графиню или нет». «Во-первых, на Медне умерла баронесса Каторжина. А во-вторых...» «Что?» — вскричал Ставр. «Тетушка Каторжина умерла?» «Подожди». «Думаю, матушка должна об этом узнать из первых уст. Следуй за мной, гонец». Ставр обращался исключительно ко мне, воспринимая Лукаша не то как слугу, не то как подростка, обязанного подчиняться старшим. Я взглянул на товарища и уже хотел поправить рыцаря, но Лукаш поспешно дернул меня за рукав и прошептал. «Не надо. Я лучше тут во дворе побуду. Мне палата без надобности. А ты и сам неплохо справляешься». Матушка не слишком требовательна в проявлениях этикета, даже не заметил короткой заминки Ставр. «Но все же помни, скоморох, что не на ярмарочной площади находишься. Сказав все это, Ставр стал подниматься вверх по лестнице. За входными дверями оказался узкий коридорчик, которым можно было пройти лишь по одному, и только потом отворялись еще одни дверцы, в которые, иначе чем согнувшись, войти было просто невозможно. В случае нападения защитникам замка достаточно было стать по обеим сторонам дверей и рубить подставленные шеи. Четверо мечников, усиленных несколькими копьеносцами и десятком лучников, легко могли оборонять вход в зал от целого отряда, даже закованных в броню рыцарей. Эти дверцы вели в гридницу, занимавшую добрую половину детинца. Посередине глухой стены, над камином, на толстых цепях, с потолка свисал парадный герб семьи, тускло освещенный двумя канделябрами, рассчитанными на 3 дюжины свечей каждый. Но горело их в настоящий момент не больше десятка. Однако и при таком скупом освещении я сумел разглядеть серебряного вепря на зеленом поле. Вдоль всех 4 стен на уровне окон тянулась галерея, удобная для лучников. Галерею поддерживало 12 каменных колонн, 4 метра в высоту. Еще 6 таких же, но значительно более высоких, поддерживали купол кровли. В нескольких шагах от входа начинался невысокий помост. На нем, ближе к камину, стоял Т-образный стол, душ на 100, обставленный крепкими креслами, хотя и грубой работы. Стол уже был накрыт для ужина, и проворные служанки расставляли последние подносы с едой. Похоже, здесь было заведено ужинать вместе со всеми обитателями замка, потому что огромный трапезный зал постепенно заполнялся шумной толпой разночинного люда и стал вроде даже немного тесным, а так много дворян не могло жить в столь небольшом городке. И пока все расседались по своим местам, я получил возможность разглядеть вблизи графиню Звениславу. Госпоже замка никак не могло быть больше 50, потому что, невзирая на строгость черт, ее правильной формы лицо с полными, будто налитыми вишневым соком устами, зеленые, с карими блесками глаза еще хранили свежесть, присущую лишь молодым или тучным людям. Одета графиня была в опрятное бледно-синее платье, украшенное единственной серебряной розой на левом плече. Парадно во всем наряде выглядела только легкая парчевая накидка, что полностью покрывало ее пышные волосы. Стараясь не высовываться вперед, я поклонился вместе со всеми, но графиня даже не заметила меня, не сводя сурового взгляда со Ставра. «Что ж, граф, поведайте нам, почем нынче пуд мяса змея?» — насмешливо поинтересовалась она. «И почему я не вижу Любомира? Что с ним?» Ставр слегка поклонился. «Не стоит сердиться на Любомира, матушка!» — заступился он за брата. «Убить змея — трудная задача. Не каждому рыцарю по силам, тем более самостоятельно. Повезло еще, что лишь переломом отделался». «А я о чем?» — возмутилась графиня. «Удача — постоянный спутник храбреца. Беда в том, что однажды она может отвлечься, и одним героем станет меньше, а с меня достаточно бессмысленной, хотя и не подобает так о покойнике, смерти вашего отца. И мы еще вернемся к этому разговору», — пообещала она в завершении тоном, который ничего хорошего не предвещал молодому рыцарю. И поинтересовалась. «А теперь будь любезен объяснить, что это за человек в одежде харциза прячется за твоей спиной?» «Гонец из замка Дубров», — поспешил объявить Ставр. «Именно на него напал змей, которого убил Любомир». Я выступил вперед. «Госпожа графиня, я не гонец, но именно мне назначено сообщить вам, что баронесса Каторжина умерла. И это печальное известие еще не самое важное из того, что я обязался передать вам». Я уважительно поклонился, переждал тихий шепоток, быстро пронесшийся среди слуг и прочей дворни, и продолжил. «Госпожа графиня, баронета Анжелина моими устами извещает о том, что после смерти ее матери барон Владевой затеял крамолу, направленную против чести и жизни баронеты. Поэтому баронета была вынуждена бежать из собственного замка и спрятаться. Баронета Анжелина просит вас оказать ей помощь по восстановлению ее законных прав на графский венок, а также для возвращения наследных владений и надлежащего наказания узурпатора. Просит как родственницу и как равную ей по чину дворянку Зеленлога. Я произносил слова громко и внятно. Настолько отчетливо, что последнюю фразу уже договаривал в полной тишине. Потому что все присутствующие в гриднице поняли, какая следом за этими новостями на Зеленецкий замок надвигается беда. Конечно, поход малой дружины — это еще не война. И все же опять засверкают клинки, вспарывая живую плоть. В селениях появятся молодые мужчины, украшенные свежими шрамами, и обездоленные калеки, а бабушки будут рассказывать внукам страшные истории. Дослушав до конца известие, графиня поднялась из-за стола и сурово произнесла: «Я услышала тебя, гонец. Скажи сейчас, сию минуту, жизни и чести баронеты что-либо угрожает?» «Нет, госпожа графиня, баронета Анжелина находится в безопасном месте, где никто ее не найдет, а потому в ближайшее время ей ничего не угрожает». «Хорошо». Облегчение явно доминировало в ее интонациях. «Сейчас же, не мешкая, уведомить Владивоя голубиной почтой о том, что замысел его раскрыт. Уверена, это удержит барона от опрометчивых поступков. Ставр, готовься в поход. Завтра и выступишь. Гонец, ты исполнил, что должен. Присоединяйся к трапезе. Будь нашим гостем». «Спасибо, госпожа графиня». Я еще раз поклонился. «Но если в этом нет урона гостеприимству дома зеленых вепрей, с вашего позволения, я хотел бы умыться с дороги и лечь спать». Есть хотелось так, что требовательное урчание моего живота мог не услышать только глухой. Но при одной только мысли, что придется делить трапезу со всей этой безудержно галдящей толпой, мне становилось дурно. Слишком резким оказался переход от лесного затворничества до многолюдия. «Пусть будет так». Графиня все еще придерживалась официального тона, но видно было, что эта часть разговора уже позади. «Ты наш гость и волен поступать по своему разумению. Подтверди только еще раз, что Анжелина в безопасности. Клянусь честью, госпожа графиня, лучше она могла бы чувствовать себя только рядом с вами». Странно, но вместо того, чтобы успокоиться, графиня как-то странно и очень пристально взглянула на меня. Всего лишь за несколько секунд в ее глазах недоумение сменилось удивлением, а потом подозрением. Хотя вполне возможно, что все это почудилось мне из-за скудного и мерцающего света, который давали свечи и факелы. А мгновением позже, повинуясь ее жесту, Ставр подхватил меня под руку и почти силком потащил куда-то за собой, приговаривая при этом: «Отдыхать так отдыхать. Твой юный друг уже сыт, чуть пьян и завалился спать без задних ног, на сеновале над конюшней. Не хотел далеко от лошадей уходить. Сказал, они к стойлу непривычные, пусть хоть дух знакомый чуют. Если бы на ночь не выставлялся караул и не опускалась решетка, я подумал бы, что вы удрать собираетесь». «Ха-ха-ха!» — засмеялся граф. «Ну вот мы и пришли. Заходи, гостем будешь». С этими словами Ставр открыл какую-то совершенно незаметную в стене дверцу, пропустил меня внутрь и зашел следом. Я удивленно огляделся, потому что эта комната походила больше на покинутую не так давно темницу Дубровского замка, нежели на гостевую комнату или опочивальню, даже для очень нежданных гостей. Тот же деревянный лежак с зажимами, те же устрашающего вида орудия пыток на стенах, похожий на гроб ящик. Только все какое-то пыльное, затянутое паутиной, необжитое, что ли, если можно так выразиться, про допросную комнату. Даже от камина тянуло сыростью и плесенью, словно огонь в нем не разводили уже минимум несколько лет. «Тут нас не потревожат». Жестом заботливого хозяина обвел странное помещение граф. «Присаживайся где удобнее и не удивляйся». «Извини, Игорь, но слишком много вопросов вокруг тебя образовалось и слишком мало ответов. Так что ничего не поделаешь. Но пока мы с тобой в дружеской или какой иной, на твое усмотрение...» Он сделал весомую паузу. «Беседе не наведем ясность? Из этой комнаты ты не выйдешь. Если виной всему моя чрезмерная мнительность, и ты чист в своих помыслах и деяниях, извинюсь. Ну а подтвердятся сомнения, не обессудь, повесим». «Видать, планида у меня такая», вздохнул я, устраиваясь на каком-то ящике, больше похожем на гроб. «Ночи-то в темницах коротать. Спрашивай, Ставр. Только у меня будет просьба. Можно? Конечно. Мы же с тобой пока не враги. И совсем не обязательно должны такими становиться. Спасибо. Я так понимаю, что беседа наша затянется, и спать мне не придется вовсе. Так нельзя ли хотя бы умыться и перекусить? Это даже и не просьба, почти обиделся Ставр. Сейчас все принесут. Я ведь и сам еще не ужинал. Как раз в этот миг в дверь комнаты негромко постучали. Вот и угощение. Граф посторонился, пропуская внутрь двух слуг с ведром воды и принадлежностями для умывания. Те немного замешкались, соображая, куда это все поставить. Потом примостили таз на деревянном топчане и посторонились. В свое удивление они либо удачно прятали, либо подобные причуды хозяина были не вновь. Я, поспешно сбросив с себя кафтан и рубаху, с удовольствием заплескался в теплой, чуть пахнущей мятой воде. Умывшись и вытершись насухо куском мягкой выбеленной ткани, потянулся было за своей одеждой, но вместо нее на лавке лежал другой костюм. Не думаю, что после умывания приятно надевать грязные тряпки. От них за версту разит кровью и потом, — ответил на мой невысказанный вопрос Ставр и махнул слугам. — Уносите. И едва те успели выйти за дверь, как она вновь отворилась, на сей раз впуская в пыточную парочку поварят с двумя подносами снеди. Ставр собственноручно наполнил кружки и произнес. — Ну, за взаимопонимание. Пусть разговор наш будет приятным и завершится скорее, чем кончится вино в этих кувшинах. Пусть. Я с наслаждением сделал большой глоток прохладного и мягкого напитка, а потом оторвал от зажаренного гуся ногу и стал с удовольствием ее обгладывать. Тогда вопрос первый. Скажи, Игорь, как давно ты на службе у баронеты? Со вчерашнего дня. Я говорил с набитым ртом, немного невнятно, но ответ был принят. Отсюда вопрос второй. Почему баронета выбрала именно тебя своим гонцом? Я немного подумал, потом проглотил еду и ответил. Если кратко, то выбирать было не из кого. А если подробно? Подробно позже, остановил меня Ставр. Ты не думай, Игорь, будто я забыл, что именно благодаря тебе и твоему другу остался в живых Любомир. Просто странностей слишком много. И хоть после Моровицы уже давно никто и ни с кем не воюет, но когда-то же начнут. Верно? Я пожал плечами. До тех пор, пока кто-либо не объяснит мне толком, кто я такой, откуда родом и так далее, остальные вопросы меня совершенно не волновали. Вот я и пытаюсь понять. Если ты лазутчик, то чей? И с какой целью к нам пробрался? А если все повязанные с тобой странности имеют иную причину, то какую? И чем это может угрожать нашему графству и Зеленлогу вообще? Понятно излагаю? Вполне. Я еще раз приложился к кружке. Только не тяни ты кота за хвост. Предупреждаю честно, долго не выдержу, усну. Ну, посуди сам. Ставр будто оправдывался. Является никому неизвестный человек в одежде харциза и объявляет себя гонцом баронеты. Но при этом не говорит, где она, и никто из нашей дворни ни тебя, ни твоего товарища в Дуброве никогда раньше не видел. Что я должен предположить? Что харцизы хотят напасть на Зеленец, а мы пришли осмотреться или даже открыть ночью ворота, предположил я, припомнив прошлое обвинение. Похоже, у здешних правителей фантазия не слишком богатая. Глупость, конечно, согласился граф. Лет 50 тому назад вполне реальная ситуация. А сейчас... Он махнул рукой. Для захвата городка нужен отряд, хотя бы в 1000 сабель. А харцизы никогда больше, чем одним куренем в набеги не ходят. Да и то очень редко. Обычно пронесется несколько дюжин степняков, утянет, что поселенцы спрятать не успели, и опять спрячутся в Заскалье. И что может понадобиться кому-то в чужой стране настолько ценное, чтобы ради этого жертвовать жизнями собственных граждан? Лично я даже представить себе такой добычи не могу. «Тебе виднее», — сонным голосом согласился я. «Но если ты в самом деле считаешь все эти подозрения чепухой, тогда объясни, почему мы беседуем здесь, а не в более приятном месте?» «Сложный вопрос», — вздохнул Ставр и снова наполнил кружки. «Матушка сказала, что хочешь, придумай, но сделай так, чтобы до утра наш гость ни с кем не общался. Я решил сам с тобой поговорить по душам. все же странного в тебе чересчур много для одного человека. Хотя и не могу я поверить, что воин с таким прямым взглядом и открытым лицом может оказаться врагом. Как будто враг обязательно должен быть сволочью. Нет, наверное, не обязательно, задумался над этой мыслью Ставр. Но ты же не враг. Я? Я тоже попытался сделать умное лицо. Вообще-то я ничего о себе не помню, но отчего-то уверен, что не враг. Ни вам, ни Анжелине. Вот, а я что говорю? Ты со мной не спорь. Я здесь после матушки самый главный. Ставр с удивлением повертел в руке пустую кружку и потянулся за кувшином. «Ладно, рассказывай все, что сочтешь нужным. Чего не пойму, переспрошу позже». Я вздохнул, промочил горло и стал подробно излагать графу всю свою незамысловатую историю с момента пробуждения на запруде у мельницы Мышаты. Вот, собственно, и все. Закончил спустя некоторое время и устало потянулся за кувшином. Хотел налить в кружку, но потом передумал и приложился к нему так. «А теперь, граф, либо казни, либо дай поспать. Все остальные вопросы только утром. Сил нет, как заморился». «Чудеса!» Ставр силой отобрал у меня кувшин и в два глотка допил все, что в нем еще оставалось. «Да, такую небылицу нарочно не придумаешь. Во всяком случае, не для оправдания. Чудеса! Без хранителей не разобраться. Тебе, Игорь, в оплот, прямиком к Остромыслу надо двигать, и не откладывая. Такие события просто так не происходят». «Нет». Я удобно свернулся калачиком на похожем на гроб ящике и, еле ворочая языком, пробормотал. «Хошь убейте! Никуда отсюда не уйду!» «Спокойной ночи!» И провалился в сон, уже совершенно не слыша ни нелицеприятных обвинений Любомира в адрес старшего брата, ни неуверенных оправданий, обескураженного таким поворотом, Ставра. Костер внутри стен из тумана возник тут же, гостеприимно предлагая свое тепло. Помня о том, что иной раз произрастает из земли, я огляделся, увидел более-менее приличный с виду валун, потрогал его осторожно носком сапог, и поскольку тот вел себя совершенно мирно, осторожно присел на камень. Костер одобрил мою покладистость приятным мерцанием и снопом искр, словно кто-то невидимый подбросил в него несколько таких же невидимых еловых лап. Помню, в детстве я всегда любил эти искрящиеся костры, которые мы с пацанами разводили во дворе после Нового года, стаскивая выброшенные елки со всей округи. «Да? Погодите, а я это кто?» Но додумать мысль до конца не успел. Из тумана за спиной меня кто-то окликнул. «Игорь!» Я попытался оглянуться и вдруг понял, что не могу пошевелиться. «Совершенно!» Более того, нет больше никакого костра, никакого тумана, а я лежу в больничной палате, неподвижный, как мумия любого по счету Рамзеса или Тутанхамона. «Здравствуй, Игорь!» Мой лечащий врач, чуть полноватый, воняющий дешевым табаком, чье амбре не в состоянии заглушить ни дезодорант, ни еще более отвратительный одеколон, как всегда по-деловому собран и немногословен. Василий Васильевич убежден, что сюсюкаться с безнадежными пациентами глупо, а нарочито бодрый тон больных только раздражает. Лично мне пофигу. Осужденному к смертной казни совершенно без разницы, каким тоном судья зачитывает приговор, лишь бы не тянули. Ожидание смерти гораздо хуже самого перехода в небытие. Кстати, а кто это проверял? Мнение несчастных, томящихся у плахи, известно многим. А что в действительности думают по этому поводу казненные? «Игорь, ты меня слышишь?» «Что? Ах да, надо же закрыть глаза, подтверждая, что контакт установлен. Мы с тобой давно друг друга знаем, практически насквозь, поэтому не буду тянуть кота за хвост. Согласен?» «Слишком давно. И по поводу насквозь тоже, вернее, не скажешь. Меня столько раз просвечивали рентгеном, что чернобыльский реактор отдыхает. Если бы не дожидался смерти, то давно бы уже лечился от облучения». «Ну чё завис-то, Васильич? Бухти дальше о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра». Тьфу, блин, опять отвлекся и забыл закрыть глаза. «Вот и славно. Врач оживленно потер ладони. «У меня для тебя две новости. И в пику старинному анекдоту обе хорошие. Даже не знаю, с какой из них начать». «Мама, папа, вы будете дико смеяться, но наша Софочка тоже умерла». «Какие еще новости?» «Чем можно меня обрадовать?» «Ладно, док, давай излагай. Скажешь, когда смеяться». «Прежде всего хочу отметить, что сегодня в графике отметили четвертую точку твоих комплексных обследований, и вектор подтверждает прямолинейную положительную тенденцию. Я не берусь прямо сейчас прогнозировать по поводу сроков. Для более надежной и точной экстраполяции необходимо получить еще хотя бы 2-3 результата. Но с полной уверенностью и ответственностью за свои слова могу утверждать. Игорь, дело сдвинулось с мертвой точки. Ты пошел на поправку». Он продолжал еще что-то говорить в таком же заумном ключе, но оборвал себя на полуслове, как только я требовательно зажмурил левый глаз. «Прости, я непонятно излагаю. Ты хочешь переспросить?» Я закрыл оба глаза. Василий Васильевич достал азбуку и стал поочередно водить по буквам пальцем, пока я не прикрыл правый глаз. «В, Р, Ё, Врё». «Хм, думаешь, вру?» — возмутился врач. Я утвердительно зажмурился. «Игорек, родной мой, клянусь жизнью!» Я хотел закрыть глаза, но остановился, почувствовав, что из-под опущенных век непрошенной слезе легче будет выкатиться. «Так вот, дорогой ты наш герой!» — продолжил также пафосно доктор. «Тенденция безусловная, как дважды два. А вот по срокам придется еще тебе потерпеть. 1,5-2 года, а то и все 3. Это минимальный минимум». 3 года? Ха! Это что? Это для нас сущий пустяк. Тьфу! А вот высшую меру, должен признаться, я выношу с трудом. Я так увлекся, вспоминая одну из любимых кинокомедий, что непроизвольно зажмурился. «Рад, что ты это понимаешь», — по-своему истолковал мою нечаянную мимику Василий Васильевич. «И отсюда вытекает вторая новость. Тебе наверняка приходилось слышать от медперсонала, что наше учреждение в большей степени исследовательское, нежели лечебное». Доктор подтверждения не ждал, но я не поленился моргнуть. Странный разговор в сочетании с хорошей новостью неожиданно меня увлек. «Короче говоря, лаборатории теории игр академика Аристарха Нагорного нужен доброволец для проведения ряда испытаний по возможностям прямого взаимодействия компьютера и человеческого разума. Подчеркиваю, именно разума, а не магнитно-электрических сигналов мозга. От желающих испытать на себе новую аппаратуру отбоя нет, но неожиданно возникла одна проблема. Подстройка системы — это длительный многочасовой процесс, а обычные люди — существа несовершенные и долго в состоянии полного покоя пребывать не могут. То живот прихватит, то еще чего-то, а там и день рабочий закончился. Вот я и подумал, почему бы не совместить возможности? Исследовательскому институту — идеальный объект, а тебе развлечение. Уговаривать не стану, ты пациент опытный. Сам знаешь, как важны для выздоровления позитивные эмоции. И, что тоже немаловажно, тебе ведь за это еще и заплатят. Думаю, некоторая прибавка к пенсии героя лишней не будет. Но говори сразу, идти за профессором?» Мои глаза закрылись даже быстрее, чем вечно во всем сомневающееся сознание дало отмашку. «А почему бы и нет?» Помнится, арестанты, осужденные на длительные сроки, чтобы разнообразить досуг, заводили себе дрессированных крыс или пауков. Так неужели профессор окажется неприятнее в общении? «Я и не сомневался в твоем решении», — одобрительно кивнул Василий Васильевич, поворачиваясь к приоткрытой двери. «Господин профессор, заходите, а я, Игорек, побегу дальше. Загляну позже, и мы еще пообщаемся». В палату шагнул высокий и стройный мужчина. Светло-серый костюм сидел на нем безукоризненно элегантно, с присущей аристократией небрежностью. Впрочем, угадываемые под тонкой тканью мышцы скорее могли принадлежать гимнасту или многоборцу, нежели манерному носителю голубой крови. Грубые черты лица чуть облагорожены длинными вьющимися волосами, аккуратно подстриженными усами и небольшой академической бородкой. Зато глаза молодого мужчины излучали такую силу, что само пространство, казалось, готово было скукожиться или распахнуться перед ним, как полиэтилен вблизи огня. и даже несколько пижонская трость не портила общего впечатления. В самом деле, не руками же отодвигать в сторону заступающих путь невежд. Фактурный товарищ. Вот кого надо было приглашать на роль Воланда. А не безусловно гениального, но слишком простоватого, свойского марафонца Басилашвили. «Будем знакомы. Арагорн Московский», — громко и отчетливо пробасил профессор. «Мои соболезнования и извинения за неумышленную бестактность, но твоя неподвижность, Игорь, как нельзя лучше отвечает выдвигаемым требованиям для участия в эксперименте. Но прежде чем продолжить, разреши уточнить некоторые аспекты твоего эго. Не возражаешь против небольшого теста?» «Если бы возражал, то давно бы развернулся и ушел». «Угу». «Ну и отлично», — усмехнулся профессор. «Вопрос первый. Вы видите, как дерутся двое мужчин, мощный громила и интеллигентный очкарик. Кому из них вы стали бы помогать?» «Я за справедливость». «И вообще не понял, а к чему здесь внешность? Иной хлюпик, знаете ли, десяток громил уложит и не вспотеет». «Логично», — согласился академический профессор. «Хотя мне лично он больше смотрелся за карточным столом, где поверх горы фишек лежит пара пистолей, а у игроков под рукой, так на всякий случай, надежная шпага. Я забыл, что ты боевой офицер и прошел спецподготовку. А скажи, Игорь, тебе понравилось убивать?» «Вот еще глупость. Как это может нравиться убийство? Хуже нет ощущения, даже если уничтожил врага. Хотя на войне все иначе. Не ты, так тебя. А меня за что?» Но в ответ я мог только старательно и возмущенно таращиться. «Кстати, а профессор не прост. Похоже, отличный физиономист. Читает ответы по выражению моей морды лица, как по писаному. Уточним вопрос. Ты вооружен и можешь совершенно безнаказанно застрелить или устранить любым иным способом сколько угодно других людей, как в гетто. А академик-то, похоже, сам нуждается в лечении. Я же солдат, офицер, не маньяк-садист. Бред какой-то. Усложним задачу. Среди тех, кто оказался в твоей власти, группа подонков, которые изнасиловали твою девушку. Убьешь? Рожи их скотские в кровь начищу. Станут отмахиваться, запинаю до потери пульса. Сломаю непременно что-нибудь каждому, руку или ногу. Убивать-то зачем? Быструю смерть древние считали наградой богов. Дополнительное условие. Среди них девушка, которая и заманила твою любимую в ловушку. Как с ней поступишь? В рожу сучки харкнуть. Да пинка еще хорошего отвесить. Отдернется с когтями, вырублю. Добавлять не надо. Ее жизнь уже сама за все наказала. Подобная тварь ни любви, ни семейного счастья никогда не найдет. Спорное утверждение. Судьба порой такие фортели выкидывает, у самого в голове не укладывается. Ладно, воин, а как ты поступишь, если узнаешь, что всю эту банду завтра на свободу выпустят? Вот ведь пристал, придурок. А еще очки надел. Ну не могу я беззащитных людей убивать, даже подонков. Нахлебался уже кровушки досыта, и своей, и чужой. Попадись они мне в руки при иных обстоятельствах, ни один живым бы не ушел. А вот так, как баранов резать, извини, с этим к чеченцам и прочей мусульманской братии, чем я тогда в глазах любимой от них-то отличаться буду? Тьфу, совсем заболтал, профессор. Какой еще нафиг любимой? С сумасшедшим поведешься, сам мозгами поедешь. Добро, с этим аспектом мне все более-менее понятно, продолжал допрос чрезмерно любознательный господин Аристарх Нагорный. «А скажите, Игорь, как вы относитесь к нежити, оркам, гномам, эльфам, драконам и прочей магической живности, к борьбе добра и зла?» «Змей Горыныч влез на древо, ну, раскачивать его! Выводи, разбойник девок, пусть покажут кое-чего! Пусть нам лешие попляшут, попоют! А не то я, матерь вашу, всех сгною!» «Страшно, аж жуть!» Арагорн неожиданно покосился себе за спину и как-то совсем не солидно для ученого с мировым именем хихикнул. «Ну а в существование инопланетного вселенского разума, в бесконечность миров, я надеюсь, верите?» Приобретенная еще в старших классах, исправно оттачиваемая годами учебы в вузе и на воинской службе, привычка отвечать на все цитатами реагировала мгновенно. «А тау-киты? Такие скоты. Наверное, успели набраться. То явятся, то растворятся», — захрипел в голове незабываемый Высоцкий. Улыбка на лице Арагорна стала еще чуточку шире, но больше не казалась добродушной, явно переходя в разряд иронии. «Да, точно автор подметил. Чего не хватишься, ничего у вас нет». «Что ж вы совсем не учитесь-то ничему? Люди стараются, душу в тексты вкладывают. А вам, что горохом о стенку, даже не ожидал от столь продвинутого мира». «Ну да ладно, придется шлифовать то, что есть. Уточним класс». Странный академик прищурился, и в комнате отчетливо запахло озоном. «Угу, принципиальный сторонник добра. Воин света, готовый, не раздумывая, встать на защиту справедливости и порядка. Способный простить даже смертельного врага. До паладина не дотянул только потому, что совершенно не верит в какие-либо высшие силы и не имеет небесного покровителя. Не столь примитивен, как варвар, ибо харизмой и умом не обделен. Но бесхитростен, как дитя. А ум без хитрости, что меч без рукояти. К магии устойчив и по этой же причине совершенно непригоден к магическому обучению. Но это-то как раз не проблема. Там у всех с магией напряг получился. Если повезет, то наваяешь себе при случае артефактов и станешь круче Гималаев. Ловок, вынослив, хорошо развит физически, и опыт боевой имеется. Вообще-то, в рыцари бы тебя определить. Но не дорос, пока». Арагорн задумчиво уставился в потолок, как бы окончательно взвешивая «за» и «против». «Ну что ж, воин, давай поиграем. С толковым спутником у тебя очень неплохие шансы на успех. Главное, без фанатизма. Свет и тьма — это из другой сказки. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Заодно и самому чуток жизнь облегчит. Помни, кто ничего на кон не ставит, тому и выигрыш не светит». Либо я не вовремя сморгнул, слегка пришибленный совершенно невразумительным монологом, либо он как-то неуловимо быстро переместился в сторону и назад. Но в следующую секунду Аристарх Нагорный оказался за спинами трех миловидных медсестричек. «Моя миссия на этом закончена. Дальше передаю тебя в руки своих ассистенток. Прошу знакомиться. Вера, Надежда и Любовь. Девочки сами все подключат, настроят, объяснят и проконтролируют. А я пока откланяюсь. До встречи, воин. Надеюсь, скорой и приятной для нас обоих во всех отношениях. Выздоравливай. Я на тебя рассчитываю». Из приготовлений мне запомнилось только негромкое, чуть суетливое щебетание сестричек, их мягкие прикосновения, воспринимаемые даже теми частями тела, которые я давно перестал ощущать. Потом мне смочили губы чем-то приятно сладким, с ускользающим привкусом, и я уснул. Снилась мне странная смесь воспоминаний. А когда снова открыл глаза, то увидел прямо перед собой свисающий с потолка огромный монитор, еще не включенный и отражающий в черноте экрана худющую, заросшую трехдневной щетиной физиономию человека, отдаленно похожего на меня, со стильной челмой из блестящей материи на голове. Он, как и я, оставался совершенно неподвижен и только таращился в ответ. Понадобилось секунд 5, чтобы сообразить, что я разглядываю собственное отражение. «Ой, вы уже проснулись, Игорь? Как самочувствие?» Тут же метнулась ко мне одна из сестричек. Самая сексуальная из троих, на мой вкус. Естественно, я привычно промолчал. «Пока вы дремали, мы все подсоединили и готовы начать в любой момент. Может, прежде чем приступить, вы что-то хотите? Говорите, не стесняйтесь, мы все сделаем. Предложила бы ты мне, крошка, такое годика полтора назад. Уж я бы знал, что попросить. А теперь, как говаривал незабвенный старший помощник Лом, извините, Христофор Бонифатьевич, но измерить глубину воды за бортом не представляется возможным из-за отсутствия таковой. Тогда проведем небольшой инструктаж», — слегка заолела щечками прелестная сестричка. «Неужели же на моей похабной роже все мысли так отчетливо проявляются? Или сказывается богатый опыт общения с парализованными? Хотя откуда опыт? Стали бы они со мной возиться, будь у них больше расходного материала». «Не отвлекайтесь, Игорь», — подсела ко мне вторая ассистентка, такая же миловидная, как и подруга, но отчего-то вызывающее скорее родственные чувства, нежели желание. Суть эксперимента, в котором вам предложено принять участие, заключается в том, чтобы изучить возможность человеческого разума. Научные термины опустим. А процедура очень простая. На компьютере, монитор которого вы видите прямо перед собой, установлена игра. Вы будете играть, а мы проводить необходимые измерения. Как видите, все очень просто. Никаких условий, никаких ограничений. Просто играйте. Чем играть, дура? Ой, извини, погорячился. Тут же одернула я себя, видя, как обиженно округляются глаза девушки. Вы подумали, чем я буду кнопки-то нажимать? Странно, отомстила мне за грубость сестричка. Окажетесь таким сообразительным. И за что только в армии офицерские звания дают? Больше дубов, крепче оборона. Ладно, проехали. Это я так, с просонок. Понятно, челму эту, типа Ибн Хаттабыч, не зря мне на голову намотали. Я вижу, Игорь, вы и сами догадались, что управлять героем вам придется исключительно силой мысли. Присела с противоположной стороны третья ассистентка странного академика и аристократа. Это не так сложно, как кажется. Вы попытайтесь ощутить его, войти в образ, сродниться с выбранным персонажем. И главное, не волнуйтесь, Вера с любовью вам во всем будут помогать. Ну а я так вообще, улыбнулась одобрительно девушка. Вы же понимаете, как всем известно, умираю последней. Ну так что, мы можем работать? Работать? Привычная команда подстегнула меня, как горн боевого коня. «Работай, слюнтяй!» — кричал тренер, когда Абдулла Керимов выбил дух из моих легких мощнейшим ударом, и я едва не поцеловал ринг. «Работаем, парни!» — так говорил я сам, когда противник оказывался в зоне досягаемости, и взвод открывал огонь на поражение. Не желая разочаровывать прелестных сестричек, с таким напряженным ожиданием, смотрящих мне в лицо, я медленно закрыл глаза, чувствуя, как проваливаюсь в непроницаемую тьму монитора. И когда, по моим личным ощущениям, до контакта лба и стеклянной поверхности оставались считанные микроны, поверхность экрана ожила, отталкивая меня обратно в кровать мощной волной тепла и света. Компьютер проводил загрузку файлов. Головокружительным калейдоскопом перед моим взором замелькали разнообразные картинки, сменяющиеся иной раз быстрее, чем я успевал понять, что увидел. Вот родной спортзал, в который я впервые вошел, будучи пухленьким толстячком 6 лет от роду. Вот мелькнул строевой плац. Вот рефери объявила в финальном поединке за звание чемпиона мира по кикбоксингу в супертяжелой категории «Фулл контакт». Вот мы ползем на задание. По комнате заметались языки пламени. Горело все — обои, мебель. В проеме единственной двери полыхало, как в мартене. В безотчетном поиске спасения девочка обнимала мою шею так крепко, что стало трудно дышать. Огненная ловушка жадно щерила пасть, готовясь проглотить добычу. И только через подоконник хлестала струя воды. Стихии схватились насмерть, но слишком поздно. Не для победы пожар будет потушен. Поздно для спасения. Но ребенок не хотел умирать, он верил взрослым. И я шагнул к окну. Пламя тут же жадно лизнуло мне спину, не желая выпускать добычу. На раздумье не осталось ни единой секунды. Оконный проем на 5-м этаже, прыжок. Сгруппироваться, ноги вместе, колени согнуть. Все как учили. Но на руках дополнительный вес подростка. Центр тяжести смещен. Касание, раскаленный прут пронзает тело насквозь и втыкается в мозг. Тьма. «Но если б водку гнать не из опилок, ну, чё б нам было с 5 бутылок?» Насмешливо прогудел где-то рядом противный гнусавый голос. «Это сколько же надо выжрать, чтобы заполучить такой откат?» «На, болезный, восстанови кислотно-щелочной баланс!» В руки мне ткнулось нечто влажно-прохладное и скользкое, как запотевшее стекло. Истерзанный похмельем мозг мгновенно выдал спасительную ассоциативную цепочку. Стекло, бутылка, пиво. А в следующее мгновение я жадно припал пересохшими устами к животворящему источнику, в 2 глотка опустошив емкость почти наполовину. Вот теперь можно и глаза открывать. Напротив лежанки, на сундуке, сидела невзрачная с виду личность, небритый мужичонка в стеганой телогрейке и с незажженной папиросой в зубах. Несколько секунд я молча на него таращился, потом, не отрываясь от горлышка, допил пиво и констатировал. «Белочка, позвольте полюбопытствовать», — вежливо откликнулся тот. «Что именно вы имеете в виду? Меня или все остальное?» Вопрос был явно с подковыркой, но моим мыслительным способностям еще требовалось почистить зубы, принять ванну, выпить чашечку кофе. Я повертел в руке пустую бутылку и не впопад поинтересовался. «А где этикетка?» «С этикеткой это уже будет реклама производителя», — охотно объяснил мужичонка. «А так чистое лекарство, типа скорая помощь на дому. Кстати, посуду верни». Он ловко вынул бутылку у меня из руки, перевернул вверх дном, проверяя пустоту, а потом сунул ее себе за пазуху. «Здесь все равно стеклотару не принимают». И тут щелкнуло. Я как-то рывком сразу вспомнил и свой сон, и события последних дней. «Игра!» «Ясен пень!» — согласилась личность фуфайки. «Весь мир театр, а люди в нем игрушки». «Актеры!» — машинально поправил я. «Это для зрителей, а вот для режиссера — игрушки». Давеча один так заигрался, что едва всю сцену не сжег. Хорошо пожарные вовремя подсуетились, а то и на весь театр могло полыхнуть. «Подожди!» Пить хотелось так немилосердно, что это желание вытесняло из остатков сознания все прочие мысли. И я, морщась от пульсирующей в висках боли, огляделся по комнате. Очевидно, пакостное ощущение утреннего похмелья было хорошо известно обитателям замка, поскольку кувшин с прохладным и слегка приправленным мятой квасом стоял рядом на столике. «Вдогонку к пиву лучше не придумаешь». «Ты намекаешь, что все это взаправду?» «С этим вопросом к философам», — отмахнулся мужичонка. «Могу лишь со всей ответственностью заверить, что если ты вдруг решишь поэкспериментировать и покончишь с собой, то зажмуришься реально, без какой-либо реинкарнации. Но ведь все религии... Для того, кто боится жить и откладывает решения и поступки на завтра, это завтра никогда не наступит. Слюнтяи и хлюпики не нужны нигде и никому. Ни порядку, ни хаосу». «Понятно». С такой постановкой вопроса я был согласен. «Постараюсь соответствовать». «А как же тот я, который остался там, в больнице?» «Парадоксом попахивает, нет?» «Во-первых, там — это не прошлое, а будущее. Во-вторых, там с тобой вера, надежда и любовь. Так что не боись, не пропадешь. А вот здесь и сейчас, гляди в оба, прежде чем во что-нибудь вляпаться. Потому как ты, Игорь, хоть и пешка в масштабах мироздания, зато проходная, и желающих походить тобой в своих интересах найдется достаточно». «Сам-то ты чьих будешь? За красных, али за белых?» «Я? Не, что ты. Я так просто, за порядком присматриваю. Никого не трогаю, подчиняю примус. Опять же, случись что, пожарных вовремя вызвать кому-то надо? Кстати», — он показал на папиросу, — «огоньку не найдется?» И пока я, опустив глаза, машинально похлопывал себя по карманам, шагнул в сторону и исчез.